Эпилог. Фэн. Два дня спустя. Какие же эти старые общаги шумные. Пол скрипит, двери тоже скрипят. Несмотря на все свои старания, тихо вернуться в комнату после рассвета не получается. Эр-Джей переворачивается на кровати и трет слипшиеся глаза. «Эй!» — бормочет он. «Ты только вернулся?» «Ага, прости, что разбудил. Я пытался потише. Я чертовски устал, но все равно сейчас не усну, так что следующие пару часов смотрю телевизор, пока Эр-Джей спит дальше. Где-то в половину девятого он встает, идет в туалет, возвращается и садится рядом со мной на диван, кося на меня глазом. Уже вторую ночь подряд туда ходишь. Ты же в курсе, что вечно тебя так вести не будет. Трескот рано или поздно заметит. Мне надо было ее увидеть, отвечаю я. С ней столько всего случилось, понимаешь? Мне нравится заглядывать, чтобы убедиться, что она все еще в порядке после случившегося на танцах. Знаю, она в силах и сама справится, но хочется показать, что я выбираю ее, ставлю на первое место. Ну да. Сначала он серьезно кивает. Потом его щеки растягиваются хитрой улыбкой. А после того, как убедишься, что она в порядке, вы... Нет, ничего такого. Решили, что не будем торопиться. Мне все еще нужно стать достойным ее. Ты молодец, бро. Серьезно. Был момент, когда мне казалось, что наши с Эр-Джеем отношения уже не спасти. Я столько трудился над тем, чтобы построить с ним братские отношения, только чтобы в итоге он увидел меня в контексте одного из худших дней моей жизни. Уже боялся, что никогда не верну его доверие. Но к чести сводного брата надо сказать... Эр-Джей не плюнул на меня. Даже когда ему, наверняка, было проще подыграть Слоан и списать меня в утиль, он меня прикрыл. Я это никогда не забуду. И до тех пор, пока наши непутевые родители пытаются сделать из нас большую счастливую семью, я тоже всегда буду на его стороне. «Все еще поверить не могу, что это был Лукас», — мрачно говорит Эр-Джей. Они с пацаном подружились, так что неудивительно, что его это гложет. Не так сильно, конечно, как Кейси, но Эр-Джея все это тоже потрясло. «Как ты думаешь, о чем Гейб говорил?» Вдруг спрашиваю я, раз уж мы заговорили о Лукасе. «Когда сказал Лукасу сказать мне, что знает правду?» «Может, правду о том, кто был за рулем?» «Может. Но было больше похоже на обвинение, знаешь? Что-то направленное на меня лично?» «Да, есть такое. Но, честно говоря, я без понятия, и Лукас нам в ближайшее время тоже вряд ли что-то расскажет. Ненавижу загадки». Тяжело вздохнув, я на секунду задумываюсь. «Знаешь, чего я сейчас хочу?» Эр-Джей косится на меня, листая каналы. «Кровавую Мэри с блинчиками». Он оживляется. «Как думаешь, они доставляют?» Внезапно распахивается дверь, да с таким громким визгом, что весь этаж, небось, просыпается. Тяжелая сумка с глухим ударом падает на пол. В ошарашенной тишине мы с Эр-Джеем разворачиваемся посмотреть на новоприбывшего. Несколько раз моргаю и напоминаю себе, что я сегодня не пил. Гейб щурит знакомые темные глаза, рассматривая комнату, которая когда-то наполовину принадлежала ему. Задерживается взглядом на вещах Эр-Джея, потом смотрит на меня. Губы моего лучшего друга кривятся в недовольстве. И он спрашивает, что я пропустил?